2 августа 1944. Сегодня опять был на НП. Написал письма всем своим основным адресатам. Но мне письма не доходят, а если и бывают, то очень редко и нерегулярно. Сегодня ни одного, а вчера 10. Сильно кусают блохи. Вчера напился крепко, днем спал, а в ночное время до рассвета никак не мог уснуть. Наши войска, из газет я узнал, успешно продвигаются, режут и окружают вражеские силы. Эстония и Восточная Латвия накануне изоляции от остальной оккупации германской территории. Остальная часть Латвии и северо-западная часть Литвы тоже накануне. Пруссии грозит та же участь. 4 августа 1944. Сегодня прибыл старший лейтенант. Приехал с орденом Красной Звезды. Хотя он здесь совсем недавно и еще не участвовал в наступлении, орден ему вручили, очевидно, в дивизии. Старший лейтенант мне не доверяет и, наверное, опасается меня. Дело рук Филатова. Ибо скрывает от меня все секреты. Вот и сейчас он, зайдя в линкомнату, сказал: «Остаются Бурлаков и Филатов». Я вынужден был уйти вместе с младшим лейтенантом и другими людьми-бойцами, бывшими в линкомнате. Мне весьма непонятно такое ко мне отношение. Ведь я только первые дни здесь, и меня никто не знает. Лучше бы он меня выругал, если ругал обоих, но оставил с ними. Ведь он разделяет меня и их. Мне странно, мне досадно, но я бессилен что-либо изменить. Остается молчать и терпеть, смотреть, что из этого получится в дальнейшем. Но бойцы очень чуткий и внимательный народ. Они уже видят это отношение и начинают не уважать меня. А это самое пагубное на фронте для командира. 5 августа 1944. Только что получил 8 писем. Самое дорогое от Нины с фотографией и ласковыми словами. Грамотное письмо, если не считать отдельных срывов. Она, хотя и кончила 8 классов, а пишет красивей, я имею в виду красоту слога, нежели студентки институтов, даже самые грамотные. Я буквально разочаровываюсь в них, девушках, которых я считал более своего развитыми и способными до начала переписки с каждой. Софа Рабина, отличница в литературе, всегда обладала ясностью мысли и свежестью ума. И теперь она, студентка филологического института 3-го курса, закатала мне такую философскую стряпню, что еле-еле, при всей внимательности моей к письму, я мало чего разобрал в нем. О стихах говорить не буду, они, конечно, хлипкие у нее, но здесь ее винить нельзя. А мыслью письменной владеет она слабовато по сравнению с другими моими адресатами. Еще хуже обстоит дело с Бусей Кац. Это надоело своими предметами, которые она проходит в институте. Ничуть не интересно. Это о лучших письмах. Что же говорить тогда об Ане Короткиной и Тине Лахтионовой? Первое от начала до конца неинтересно. Какие-то общие, заученные фразы за абсолютным отсутствием живой души и мыслящего человека в ее письмах. Точно попка, она повторяет все, что уже всеми и везде подхвачено. И от этого ее письма производят впечатление касторки, от которой ужасно хочется рвать. Вторая безграмотна и ничуть не уступает первой. Мама пишет, очевидно, впервые из Днепропетровска. Второе ее письмо я получил раньше этого. Все мои хлопоты – глаз вопиющего. До сих пор мама без квартиры. Это просто из рук выходящее явление. Хуже смерти не могу выносить своего бессилия в каком-либо вопросе. Не верю, чтобы нельзя было помочь маме, хотя она абсолютно со мной не считается и не хочет понять моего положения. Я просто теряюсь. За что раньше браться? Литературу почти оставил, стихи не пишу, в газетах не печатаюсь. Мечты и клятва в душе дать о себе знать врагам моих в газетах, в литературе, бесплодны и преждевременны. В войне фиаско за фиаско, орденов нет, даже медалей, хотя бы за Сталинград, репутации нет. Снова фактически начинаю вступать в жизнь, испытывая на себе подозрение и неискренность со стороны начальства. Почва под ногами шатка и ухабиста. Любви тоже нет. Странно, но до сих пор за свои 21,5 года я даже не поцеловал, не взял под руки ни одной девушки, кроме Оли. Не говоря уже о другом, чем хвалятся многие, даже на несколько лет моложе меня. Робость, трепетность души, идеальность любви и чувств – вот они, губящие мою жизнь вещи. Жизнь пошла, в ней нет настоящей любви, стремлений, взаимоотношений между людьми. В ней слишком много подлости, коварства, злобы, и они-то преобладают во всем. Вот что я понял, вот чему меня научила жизнь и война. От папы и тети Ани по одному письму. Ничего особенного в них нет, но они, эти письма, приятны мне. 7 писем отправил только что, писал еще вчера. Оле, Бусе, матери Сильвестровой, Ани Эл, Сане, дяде Люсе, дяде Жоржу. Позже буду отвечать на новые письма, а сейчас стану выполнять поручение хозяина по сбору фруктов. Ведь сегодня мы отчаливаем на второй эшелон, а там фруктов не будет. 3 часа дня. Только что выяснилось, уходим на плацдарм для прорыва. Наше направление основное на всем протяжении Днестра, Кишиневское, поэтому и положение серьезное на том участке, куда мы сегодня пойдем. Но я рад этому. Люблю, когда события меняются и переплетаются важными моментами, уводя из застоя и однообразия. Воевать так воевать. Пусть жизнь в опасности и нервы в напряжении, но ведь это замечательно. А остальное возлагаю на судьбу. Она да сохранит мне жизнь и здоровье. Старший лейтенант Семенов недоволен. Я не выполнил его поручение. Фрукты не нарвали, и сейчас мы уходим. Но меня он не ругал, старшину, зато сам я ругал себя больше. 6 августа 1944. Вчера вечером получил еще 2 письма. От мамы и Ани Лившиц. Мама опять пишет, что с квартирой у нее не улажено. Вещей тоже ей не отдают. Ведь это просто страшно и странно. Собственных вещей не хотят отдавать случайно поселившиеся в квартире люди. Работы опять же нет у мамы. Просит моей помощи. Но что же я могу еще сделать? Напишу гневные, угрожающие письма всем, кто мешает моей маме жить, как должно жить матери фронтовика. О Тамаре Лаврентьевой мама обещает узнать, но не сразу. Спрашивает, почему я ей не пишу о своих наградах. Девочки все говорят, что я имею орден. Откуда они взяли? Но обида сердечная гложет мое сердце. У других уже вся грудь в орденах и медалях. А разве все награжденные герои? Или хотя бы смелые люди? Сколько трусов и мерзавцев с орденами ходит? Некоторые фронта не видели, но характер у них таков, что они понравились начальству. Вот и ордена. Милые, наивные девочки. Им ордена нужны. Но если бы они знали, как эти ордена добываются. За деньги, за водку, за хороший подхалимский подход. Бывает, правда, когда по заслугам наградят человека, но очень редко. Анино письмо потерял. Она в нем извиняется, что не отвечала, и обещает писать теперь часто. Теперь она выехала в Киев работать и просит писать ей туда, на главпочтамт. Я письмо едва успел прочесть дорогой, но черт его знает, где утерял. Очень жаль, но ничего не поделаешь. 9 августа 1944. Сегодня дежурный по батальону. Дежурство мое, как и все на свете, с чем я сталкиваюсь, знаменательно. Утром после завтрака батальон выстроили, и я докладывал комбату Распаданову, а когда батальон ушел, мне довелось встретиться с рядом весьма ответственных лиц. Первым появился в уверенном мне районе командир полка майор Ленев, затем майор Лодычников, потом замкомдива по строевой полковник Веричеев. И, наконец, на машине полковник какой-то из корпуса. Всем им докладывал, и все они делали замечания, непременно находя недостатки подразделений. Особенно ругались за ящики с минами, оставленные невкопанными в землю. И за людей тоже, оставшихся, или я бы сказал, не успевших скрыться от взоров придирчивых, в расположении батальона. Начальник штаба заставил меня переписать всех пойманных, как с, так и без уважительной причины. Я постарался в половину ошибиться, но и в этом случае набралось 32 человека. Во втором батальоне таких людей было 40. Я рад был в душе, что у нас оказалось меньше. Когда пришел комполка, и я узнал об этом, мне случилось бриться. Довелось бросить бритье на середине. Затылок так и остался недоработанным. Особенно много хлопот доставил неожиданный случай с полковником в посадке. Он укололся о кустарник, и на щеке у него выступила кровь. Пришлось поднять на ноги и военфельдшера, и санинструктора для оказания помощи высокому лицу. 10 августа 1944. Наконец-то сегодня уходим на плацдарм. Безумно надоело здесь. Мы на пароме, другие батальоны на мосту. Писем нет уже много дней. Вчера смотрел кино «Кутузов», позавчера «Два бойца». Оба фильма удались. Первый сильнее по тематике, второй по своей исторической значимости. На фильмах в числе других девушек из штаба дивизии была и Галя, но я решил с ней не разговаривать из гордости и обиды за такой ответ. 11 августа 1944. На плацдарме. В саду перед выходом на участок обороны. С утра читал книгу Горького о Толстом, Чехове, Короленко. Эта небольшая, красивая, с суждениями и простотой книга произвела на меня сильное впечатление. Хорошо сказано в ней о великих писателях прошлого, с которыми Горький был в близких отношениях. Но еще лучше в ней показан сам автор, грубоватый и крепкий, испытавший трудности жизни, но упрочивший на пути своем замечательную, такую впечатлительность в себе, знание людей и их характеров, умение понимать их мысли, настроение. Я вторично читаю эту книгу, но кажется мне, что еще не раз буду ее читать впредь. Налет авиации, рокот моторов, выстрелы зениток и пулеметов, обстрел вражескими орудиями территории плацдарма. Воздух, воздух, волнуются и шумят люди, а мне все равно, я еще под впечатлением прочитанного. Бомбежка где-то недалеко справа. Улетели, все стихло, зенитчики молодцом поработали. Трижды прилетали самолеты. 12 августа 1944. Плацдарм. Балка у самого Днестра. Здесь наша огневая. Бессарабия. первые шаги по бессарабской земле. Как интересно здесь загибает Днестр. Получается, что враг у нас спереди, справа, слева. Плацдарм ведь. И, наконец, сзади тоже враг. Один только узенький участок сзади слева чист от неприятельских огней ракет. 16 августа 1944. В метрах 50 сзади КП-1 роты. Сюда меня направил Семенов с расчетом из 3 человек. Место хорошее. Главное – свобода. Нет начальства, никого нет, кто бы указывал и командовал мною. Живу один с бойцами, целиком и самостоятельно распоряжаясь своим временем и действиями. Одно плохо. Близко от передовой, 100 метров. Опасно. Нужно очень бдительно нести службу часовым. Обстрел позиций весьма интенсивен.